Глава 10. Вернемся к Миран. Матушка обвела пронзительным взглядом всех собравшихся. Синёк тихонько кашлянула, чтобы привлечь внимание. Сейчас в голове у нашей гостьи каша. Наставительно начала девушка. Я чуток перестаралась. Теперь она поймет не только все, что происходило с ней в последнее время, но и то, что было в глубоком детстве. Поэтому ее ни в коем случае нельзя будить раньше времени. Иначе сознание совсем запутается. Где воспоминания, а где реальность? Мы хотели предупредить старшего брата, но он отдыхает. Решили не беспокоить. В последние дни он и так почти не спал. Когда процессы завершатся, Миран сама пробудится. Но даже после этого ей будет тяжело. Присоединился Лонгвей, поглаживая плечи подруги. Первое время ее нельзя перегружать вопросами. Пусть освоится, разложит все в памяти по полочкам, приведет в порядок. Надо поддержать нашу гостью и помочь, чем только можем. Даже если это будет молчание и отстранение. Попрошу Фэнга, чтобы он держал нас в курсе того, что творится с ее разумом, и сказать, когда она будет готова к общению с нами. Минь слегка наклонилась и задумчиво потерла подбородок. Почему все так сложно? Миран не сама наложила на себя забвение, терпеливо объяснила Синёк. Это сделали против ее воли. Зелье. Я знаю такое. Когда-то очень давно и далеко отсюда сама исследовала его состав и показывала своим ученикам. Понятно, что оно актуально и по сей день. Раньше мудрые императоры применяли его к шпионам, которых обнаруживали у себя во дворце. «Действительно находчиво!» Раздался мужской бархатный голос из дверей. Все резко обернулись. В дверном проеме высился Фэнг. Лицо слегка раскраснелось, а волосы блестели от влаги. «Давно ты тут стоишь?» поинтересовался Лао и с осторожностью заглянул за его спину. Вдруг он не один. Слушатели были настолько увлечены рассказом, что даже не заметили, как в помещении стало на одного больше. Старейшина по-доброму усмехнулся и подошел к кувшину с водой, чтобы промочить горло. «Достаточно долго. Не осмелился перебить. Теперь для меня многое прояснилось. Например, почему Миран так долго не просыпается, и в ее мыслях дикая путаница. Пытался проникнуть внутрь, но картинки и диалоги менялись с такой скоростью, что мне не удалось рассмотреть ни одного момента». Мужчина сделал несколько крупных глотков, осушив сразу пол сосуда. «Так ты, выходит, у нас лекарь?» – изумленно подал голос Ян, который вообще редко участвовал в семейных сборищах и тем более брал слово. Молодой потомок огненных драконов был родом не с той земли, откуда прибыл Фэнг и трое других его собратьев, и, возможно, поэтому считал себя одиночкой. Парень был благодарен Минь за предоставленный кров и ответственно выполнял все обязанности в семействе. Но почти всегда молча. На собраниях редко можно было услышать от него хоть слово. Сейчас его голос порадовал общину. Синёк улыбнулась. Если б еще в Сахэюане кто-нибудь когда-нибудь болел. «Теперь тут живет Миран», — возразил Вейдун. «А она из простых смертных, которые довольно часто оказываются подвержены всяческим недугам». «Она все еще остается здесь жить?» — осторожно поинтересовался Джанши и перевел вопросительный взгляд со старейшины на матушку. Минь кивнула. «Разумеется, остается. Мы с тобой обучим ее работе с землей. Пусть помогает Юймин и Синёк по хозяйству. В общине не хватает женских рук». «Но сначала я разузнаю, что с ней случилось и кто ее одурманил». Фэнг сжал кулаки. «Все произошедшее не случайно. Нужно знать, к чему готовиться или куда нанести предупреждающий удар». Матушка привстала и замахала руками. «Не гони коней, сынок! Миран отдохнет, и все станет как прежде. Юймин, помнишь, как она с тобой ходила на прогулки, брала в город? Алао, не забыл, как Миран защищала тебя, когда ты провинился? Эта девушка умудрялась участвовать в жизни каждого из нас. Даже Синёк, хоть ты ее и недолюбливала». Девушка виновато опустила голову. «Я изменила свое отношение к ней. Обиды в прошлом. В тот момент, когда играла на Цысянь-Цине, четко ощутила некое присутствие, незримое и непонятное. Но оно связывало почему-то именно меня и Миран. Не могу пока объяснить, в чем дело». Синёк в растерянности замотала головой, и Лонгвей остановил ее, сжав руками. «Тссс, успокойся, все позади. Теперь только ждать. Скоро узнаем и увидим сами». «Возможно, музыка пробудила твой дар», — произнес Фэнг и обернулся во двор, где недавно музицировала девушка. Она лишь с сомнением развела руками. Миран в очередной раз глубоко вдохнула, как перед прыжком в воду, и приготовилась к следующему перемещению. На этот раз она не смогла сразу разглядеть, где находится. Вокруг было темно, но точно понятно, что комната. Знакомый запах сандала и горячего воска. Когда глаза освоились, стали видны очертания мебели и расписной циновки на полу в слабых лучах света, пробивающегося через щель между плотных штор из-под двери. Голова продолжала раскалываться, но ощущения уже притупились, и тело с ними смирилось. «Я в Сыхаюане», — догадалась Миран по родному любимому запаху. «Где Фэнг? Почему я одна?» Девушка медленно поднялась и аккуратно приоткрыла штору. Из окна было видно, что в матушкином домике происходит какое-то столпотворение. Фэнг стоял в распахнутых дверях, облокотившись на косяк и сложив руки на груди. Он внимательно смотрел внутрь, что-то говорил и периодически кивал. «Что там происходит?» — с любопытством подумала Миран и выскочила на крыльцо. В тот же момент Фэнг обернулся и встретился с девушкой взглядом. Она радостно улыбнулась, глаза счастливо засверкали, и оба одновременно бросились навстречу. Мужчина стиснул возлюбленную в объятиях, словно они не виделись много лет. У окна первого дома столпились любопытные жильцы и наблюдали за трогательной сценой. «Ты в порядке?» — заглянул старейшина в лицо девушки и пригладил ее торчащие волосы. Миран кивнула. «Голова болит, но это ничего. Мне столько надо тебе рассказать. Твоя семья в опасности, это важно». Фэнк нахмурился и обернулся на довольную матушку. Ему сейчас не хотелось огорчать ее и остальных. Все так были рады тому, что Миран вернулась. Он взял лицо девушки в ладони и прошептал. «Минь с остальными очень счастливы, что ты все вспомнила. Давай повременим с этим, и я хотел бы сам взглянуть на этот отрывок воспоминаний. Может, замечу то, чего ты не заметила?» Девушка покорно вложила свою руку в мужскую, и оба направились обратно в дом старейшины. Фэнк широко распахнул шторы, чтобы наполнить все уголки пространства светом. Затем уселись друг напротив друга на циновке. Какое-то время они сидели, не шевелясь, беззвучно. Брови старейшины то хмурились, то поднимались, лоб то разглаживался, то собирался в гармошку. «Понятно». Устало выдохнул Фэнк и приобнял девушку. «Не переживай, все уже позади. И мы не дадим этим бандитам подобраться близко к Сыхэюаню. Счастье, что когда ты сбежала, то ноги понесли тебя к нашему месту, хоть о нем и не помнила». Миран встрепенулась. «Им нужен твой медальон. Они не успели его заполучить, так как я забрал его из Татуми сразу после того, как мы нашли тебя». «Зачем он им? Какую ценность представляет?» Фэнк вздохнул и взял в руки оберег, покоившийся на груди Миран. «Когда человек-дракон собственноручно делает амулет для кого-то с большим чувством, это означает, что в предмете будет таиться большая сила. Мы дарим его лишь самым близким людям. Ведь сюда он дотронулся кончиком пальца до переплетенных узоров. Вкладывается великий дар. А в твоем случае особенно. «Почему?» — спросила девушка, не отрываясь от украшения. Фэнг вздохнул и улыбнулся, умиляясь наивностью подруги. «В амулеты для семейства закладывается забота о сородичах и принадлежность к роду и племени. Твой же оберег волею судьбы обладает силой в 1000 раз мощнее. Потому что источником неиссякаемой энергии в нем являются страсть, любовь, надежда, вера, добро, нежность. Теперь понятно, почему эту вещь так хотят заполучить чужаки?» Миран слушала с широко распахнутыми глазами, чуть приоткрыв от заинтересованности губы. «Не совсем. Прости, разве они могут воспользоваться твоей силой, если ты делал украшение специально для меня?» «К сожалению, да», — подтвердил старейшина и отвернулся к окну, задумавшись о том, где сейчас могут находиться зловещие похитители. «Но только при условии, что в человеке есть магические задатки, или, быть может, он воспитан драконами, рос среди них. Это редкость, но случается». Миран подвинулась ближе к мужчине и мягко положила голову ему на грудь. «Что будем делать? А вдруг они хотят украсть не только драконьи дары и связанную с ними власть, но...» Она икнула от волнения. «И ваши головы!» «Не посмеют!» — улыбнулся Фэнг и провел рукой по мягким волосам. «У империи и драконов заключено очень древнее мирное соглашение. Знаю, что некоторые из моих предков даже помогали при дворце, как советники и помощники правителей. Люди могут сколько угодно убивать друг друга, но если покусятся на нашего брата, то все драконы восстанут». Миран задумчиво дотронулась ладонью до мужской шеи и стала медленно спускаться ниже, заставив старейшину вздрогнуть и прикрыть глаза. «Из услышанных мной рассказов много людей-драконов полегло от людских рук и орудий». «На других континентах – да, но не на этом. Здесь закон стар, как сама жизнь». Голос Фэнга захрипел от возбуждения. Он опустил голову и раскрыл глаза, в которых вспыхнул пожар. Старейшина схватил руки Миран, призывая остановить дразнящие движения. Девушка невинно хлопнула ресницами, утопая в бездонном пламени красных драконьих зрачков. Не успела она раскрыть рта, как Фэнг резко впился в ее жаждущие губы. Его кипящее дыхание обжигало лицо, шею, грудь. Огненная струя воздуха ползла вниз по животу. Миран вскрикнула и обмякла, сдаваясь сильному и властному мужчине. Чуть не забывшись в сплетении тел, старейшина вдруг замер и прислушался. «Нет, душа моя!» — прохрипел он и оторвался от сладостно задыхающейся девушки. «Так нельзя. Ты только пришла в себя. Тебе нужен отдых и спокойствие. Я забылся». «Но Фэнг!» — протянула Миран к нему руку. «Отдыхай, моя любовь. Я так скучал по тебе и ждал твоего возвращения. Потерплю еще немного». Он поцеловал девушку в лоб и направился к выходу. В западной стороне двора на резной скамье сидели Джанши и Вейдун, о чем-то негромко переговариваясь. Их лица выражали озадаченность и недовольство. Завидев старейшину, они оба замолчали и уставились на него. «Все в порядке», — спокойно проговорил Фэнг. «Она приходит в себя». «Да уж слышали», — хмыкнул Джанши. Но друг вовремя пнул его ногой. Фэнг вежливо поклонился и направился в домик к Минь.